Дэм Михайлов. Темные времена. Глава первая. Хлопоты никогда не кончаются. Когда я под утро сонно выполз из натопленной пещеры и вдохнул холодный воздух, то остатки сна мгновенно улетучились, а я надсадно закашлялся. Похоже, снегопад не прекращался всю ночь, и теперь форт завален толстым слоем снега. Стены ущелья обледенели и поблескивали под первыми лучами зимнего солнца. Радовало, что тучи исчезли, и день обещал быть ясным. Поежившись, я припустил трусцой к стене. Надо проверить стражу. По пути прокручивая в голове незавершенные дела и расставляя их по степени важности. Моя тонкая кожаная куртка уже не спасала от усиливающегося холода. Надо поторопить женщин с пошивкой теплой зимней одежды. Благо, нам удалось достать немало иголок в поселении Ван Ферсис, а у нас в достатке выделанных шкур. Больше всего я боялся вспышек болезни. Задубевшие от холода часовые оказались на месте и доложили, что ночь прошла тихо, к стене никто не приближался. Спросив про группу Литоса, я получил тот же ответ, что и вчера: нет, еще не появились. Долгое отсутствие ушедших за стариком охотников начало нешуточно тревожить меня. Сколько требуется времени всадникам, чтобы нагнать в узком ущелье пешего беглеца? Они должны были перехватить его еще до выхода из ущелья и задолго до заката вернуться обратно. Приказав сообщить мне о любом признаке движения перед стеной, я спустился во двор и по хрустящему под ногами снегу пошагал к ожидающим меня братьям-каменщикам, Тёске и Рикару. Предстояло много работы. Обсуждение неотложных дел заняло не больше часа, и мы сошлись на том, что пока большая часть мужчин не отправится от ран, работу над стеной следует отложить и сосредоточить усилия на постройке ледника и конюшни. Благо, здесь можно было справиться и меньшими силами. Ледник братья предложили строить рядом с жилой постройкой около пещеры. Под конюшню нашли место чуть поодаль, но с таким расчетом, чтобы обе хозяйственные постройки были впритык к скале. Все меньше работы. В первую очередь я распорядился начинать с конюшни. Жалостливый тезка все же ослушался меня и загнал всех лошадей на ночь в пещеру. Теперь там благоухало, как в настоящей конюшне. Но выпроводить животных на мороз у меня рука не поднялась. Также меня волновало то, что сегодня я проснулся с дикой головной болью, исчезнувшей, как только я оказался на свежем воздухе. Расспросив людей, я убедился, что головная боль беспокоит не только меня. Вывод очевиден. Нам не хватает воздуха. Построенная перед входом в пещеру пристройка наглухо перекрыла доступ свежего воздуха. Так можно однажды и не проснуться. Выслушав мои выводы, Древин серьезно обеспокоился и пообещал сегодня же заняться поиском решения проблемы. Дав каменщикам задание, я приказал тезке проверить все наши запасы съестного и прикинуть, сколько мы можем протянуть без охоты. Зима началась слишком рано, и мы не успели толком подготовиться. Здоровяку досталась честь посчитать дрова. Печь в пещере топилась постоянно, кухонная печь в пристройке тоже практически не угасала. На пару они буквально пожирали наши запасы дров. Прихватив с собой оправившегося от давешного падения со скалы рыжего лени, здоровяк, недовольно пыхтя, отправился к штабелям заготовленных поленьев, а я мрачно поглядел на покрытых снегом нергалов и решил заняться осмотром их вещей. Создатель подарил нам еще один день, и следует потратить его с умом, увеличивая наши шансы на выживание. Отхлебнув глоток горячего травяного отвара, я поставил кружку на край стола и блаженно вздохнул. После 3 часов вне теплой пещеры горячий отвар пришелся как нельзя кстати. Опасаясь неожиданных сюрпризов, я решил проводить осмотр сумок и тел нергалов под открытым небом. Кто знает, на что мы можем нарваться. Так что приходилось мерзнуть и стараться не обращать внимания на вновь падающий с небес мелкий и колкий снежок, так и норовящий попасть за ворот куртки. Лишь пару часов назад форт был тих и безмолвен, Сейчас же воздух наполнен стуком топоров и визгом пил. Дровин приступил к постройке конюшни, затребовав себе для этого дела всех работоспособных мужчин. Поискав взглядом Древина, я обнаружил его стоящим на крыше пристройки с крайне задумчивым видом. Видать, прикидывает, как усилить приток свежего воздуха в пещеру. Я не уверен, что у него это получится, но зато точно знаю, что сегодня все лошади будут ночевать снаружи, даже если сам создатель вступится за бедных животных. С тезкой я уже переговорил на эту животрепещущую тему, и хозяйственник полностью осознал свою ошибку, особенно после того, когда перед его носом помаячил увесистый кулак Рикора, подкрепленный парой слов. Перспектива задохнуться в собственной постели меня не прельщала. Пусть жгут костры хоть всю ночь, но животные будут ночевать на дворе. В двух шагах от меня Рикор с помощью Лени пытался взгромоздить на широкий стол мертвого нергала, что было далеко не легкой задачей. Проведя ночь под снегом, заключенные в металл тела превратились в покрытые льдом статуи, замерзшие в причудливых позах. Хоть как украшение расставляй по двору. Пока я наблюдал запыхтевшими от натуги воинами, тело в очередной раз выскользнуло из ладони Лени и с лязгом рухнуло на ногу здоровяка. На несколько секунд над двором повисла мертвая тишина. Побледневший Лени потихоньку отходил назад. Здоровяк смотрел на придавленную ногу и медленно наливался красным. Все. Сейчас начнется. У оплошавшего Лени только недавно окончательно зажила сломанная рука. Но кажется, сейчас Рикор сломает ее еще раз. Яростно взревев, Рикор с трудом вытащил ногу из-под тела нергала и, хромая, направился к отступающему Лени, с хрустом сжимая огромные кулаки. «Рикард! Да я же не специально!» – зачастил Лени, выставив перед собой руки. «Он же скользкий, зараза, и тяжелый! Ну что ты разошелся-то? Господин, скажите вы ему, случайно так вышло!» «Рикор! Оставь беднягу в покое!» – выдавил я, судорожно пытаясь удержаться от дикого хохота. «Вас обоих вообще вместе оставлять нельзя. Обязательно что-нибудь да случится. Рикор, оставь его, кому сказано. Давай лучше я тебе помогу». «А ну иди сюда!» — наконец прорвало здоровяка. «Я тебе сейчас покажу, как хвататься, чтобы не соскальзывало». «Господин, заступитесь!» — возопил Лени, откидывая с лица рыжую прядь. «На ваших глазах жизни лишают!» «Рикорь, остынь же!» «Лени, сбегай к тезке за веревкой. Сделайте петлю и поднимайте за них». «Хорошо, господин», — облегченно выдохнул Лени и, помявшись, добавил, «вот только тезка веревку не даст. У него на все один ответ. Скажешь тезке, что веревка нужна мне, и передай ему, чтобы топал сюда. По дороге заскочи на кухню и скажи, чтобы сюда еще пару кружек отвара принесли. Рикор, а ты иди сюда и помоги мне разобраться с вещами». Плюнув вслед умчавшемуся Лени, здоровяк, прихрамывая, направился ко мне. Изучение сидельных сумок нергалов ничего не дало и только еще больше запутало дело. Содержимое сумок оказалось абсолютно одинаковым и безличностным. Бурдюк с водой, арбалетные болты, запасные тетивы и точила. Это понятно и объяснимо. Но остальное, например, в каждой сумке находился набор кузнечных инструментов, клещи, несколько металлических клиньев, небольшой стальной молоток, нож с узким лезвием, зубило и запас железных пластин. Этакая походная мастерская по работе с металлом. Поломав голову, я решил, что, скорее всего, нергалы использовали инструменты для починки поврежденной брони, учитывая, что они увешаны доспехами с ног до головы и не имеют возможности снять броню и заменить, то мой вывод вполне логичен. Инструменты оказались единственным, чему я смог дать объяснение. Назначение остальных вещей оставалось неясным, и я надеялся, что здоровяк сможет помочь с разъяснениями. Вот как объяснить найденные мною фляги, наполненные густой серой жижей, с отвратительным запахом. Для чего служит длинная металлическая трубка, в пол локтя длиной? Удивляло и то, что все предметы были одинаковыми. Совпадало даже их количество. Словно все сумки собирал один человек. Я не нашел ни одной личной вещи, ни единой монеты. Отсутствовало даже одеяло и запасы продовольствия. Подошедший здоровяк взглянул на разложенные на столе предметы. Сморщившись, понюхал содержимое фляги. Дунул в трубку и, почесав бороду, мудро изрек. «Это фляга и металлическая трубка». «Да ну!» – не на шутку поразился я. «Как же я сразу-то не догадался, что это фляга и трубка? Ты меня просто так спас? Рикар, мне интересно, что это за каша во фляге и для чего служит трубка?» «Не знаю, господин», – пожал плечами здоровяк и предложил. «Кашу можно Лене дать попробовать. Его все одно не жалко». Рассмеявшись, я отрицательно покачал головой и спросил. «Думаешь, это еда? Если судить по запаху, то не похоже». «Точно не знаю. Но если есть бурдюки с водой, то значит нергалы нуждаются в воде». «Понял ход твоих мыслей. Если пьют, то значит и едят. А как едят, если у них шлемы не снимаются?» «О!» Прихватив со стола трубку, я подошел к раскинувшемуся на снегу телу и попробовал вставить трубку в круглое отверстие напротив рта. Трубка подошла идеально. Все оказалось просто. Не имея возможности снять шлем, нергалы принимали пищу и воду через небольшое отверстие в шлеме с помощью специальной трубки. Учитывая, что нормальный человек не согласится на такую пытку добровольно, то получается, что нергалы либо не люди вообще, либо их смогли заставить пойти на такое безумие. Я склонялся ко второму варианту, но буду уверен лишь когда взгляну на нергала полностью извлеченного из скорлупы доспехов. К возвращению Лени с кольцом прочной веревки на плече я уже успел разобраться с предназначением фляг и загадочных трубок. Рикар споро закрепил на теле закоченевшего нергала веревочные петли, и, ухватившись за них, мы, кряхтя, взгромоздили эту тушу на стол. Тяжелый. Как только этих нергалов выдерживали лошадиные спины. Нергал застыл на столе в нелепой позе. Ударивший мороз за ночь проморозил тело, превратив его в кусок льда. Стряхнув с трупа остатки снега, я начал внимательно рассматривать места соединения стальных чешуек на шее. В первую очередь я собирался стащить закрытый шлем и, наконец, узреть лицо столь несокрушимого врага. Злопамятный Рикар подхватил одну из разложенных на столе флях и, злорадно улыбаясь, направился к Лене. «Слушай, Лене!» – ласково проворковал здоровяк, протягивая тому флягу с серой кашей. «Отхлебни отсюда чуток, порадуй господина!» «А? А что там?» – с подозрением спросил Лене, не торопясь принимать флягу. «Самое, что ни на есть лучшее вино нергалов. Попробуй, тебе обязательно понравится. Давай, всего один глоток. Спасибо за угощение, Рикар. Но не хочу туманить голову с утра», — вывернулся Лени. Но здоровяк отступать не собирался. «Пей, кому сказано, а то силком волью». «Да не буду я пить». «Так», — рявкнул я, ударив ладонью по столу, — «вам заняться нечем?» «Лени, я тебя за хозяйственником нашим посылал. Ну и где он?» «Здесь я, господин», — отозвался тезка, торопливо шагая ко мне. «Звали?» «Звал», — кивнул я. «Радуйся. Счастье тебе привалило. Забирайте сумки с инструментами и тащи к себе в логово». «Правильно, господин», — встрял Лени. «Как есть логово. Ничего не допросишься. Веревку и ту давать не хотел». «Вам все дай, да дай. Нет бы принести что-нибудь», — окрысился тезка, споро навьючивая на себя сумки с вещами. «Господин поставил меня добро беречь. Вот я и стерегу». Послушав завязывающуюся перебранку, я сплюнул, подхватил молоток и зубило и повернулся к ожидающему меня нергалу. Сейчас я был даже рад морозу, благодаря холоду тела еще не начали разлагаться, и нам не грозила трупная вонь и прочие прелести, связанные с этим неприятным занятием. Чтобы сбить одну броневую пластину с шеи нергала, мне пришлось нанести больше десятка ударов. И лишь тогда чешуйка поддалась и слетела с места. Жестко прикрепленные к нижнему краю шлема длинные чешуйки другим концом крепились к кольчуге на шее. Значит, помимо крайне плохого обзора, из-за узких щелей в шлеме нергалы толком не могли повернуть шею, и чтобы взглянуть в сторону, им приходилось поворачиваться всем телом. Не знаю, кто создал этих тварей, но он пошел по пути максимальной защиты, плюнув на все остальное и посчитав, что создав неуязвимых для оружия нергалов, он дарит им непобедимость. Я начал сомневаться в этом после первого боя, а сейчас, когда получил возможность изучить мертвые тела, то полностью утвердился в своих выводах. Практика показала, что несмотря на прочные доспехи, нергалы не выдерживают тяжелых ударов и, самое главное, ударов тупым оружием. Это их первое слабое место. Пройдя ожесточенный бой, получив многочисленные удары и пережив несколько падений с большой высоты, нергалы погибли. Но вот их доспехи остались практически неповрежденными. Мелочи вроде нескольких сорванных и погнутых пластин не в счет. Доспехи до сих пор более чем надежно защищали своих мертвых хозяев. Мой вывод прост. Не надо стараться пробить мощную защиту. Нет. Надо стараться поразить самого нергала, используя его защиту против него. Броня не обладала жестким каркасом и прилегала вплотную к телу. От удара мечом нергал даже не почешется, но если приложить его по спине увесистым боевым молотом, то мало ему не покажется. Второе слабое место нергалов – это их шлем. Если залепить ему смотровые щели смолой, то нергал на время ослепнет, ведь он просто не имеет возможности снять шлем и будет вынужден остановиться и заняться очисткой шлема. Хорошо. Значит, случись новая встреча с нергалами, надо следовать особой тактике. Сперва использовать смолу для ослепления твари, а затем несколько воинов глушат беспомощного нергала молотами. Надо обсудить это с Рикаром. Жалобно звякнув напоследок, еще одна пластина сдалась и отлетела в сторону от удара зубилом. Дело движется. За моей спиной перебранка набирала обороты. Но я не вмешивался, уже успел выучить, что воины подзуживают друг друга вполне беззлобно. Развлечения ради, вот и сейчас. Тезка выпустил пар, собрал оставшиеся сумки и гордо удалился в сопровождении рыжего леня, а здоровяк присоединился ко мне, и работа закипела с удвоенной силой. Мощный удар Рикара сорвал последнее крепление. Больше ничто не мешало снять шлем с головы нергала. Переглянувшись со здоровяком, я кивнул, и Рикар, обхватив шлем обоими ладонями, осторожно стащил его. Голова нергала предстала перед нами во всей своей красе. Вернее, во всем ужасе. Судя по всему, некогда это был человек, или то, что от него осталось. Кольчуга плотным коконом охватывала голову, оставляя открытым лишь лицо мертвенно-белого цвета. Глаза с невероятно расширенными зрачками безжизненно смотрят в серое небо. Лицо покрывают многочисленные шрамы, образовывая затейливый рисунок. Щеки и подбородок исковерканы следами ожогов. Укрывающая голову кольчуга покрыта коркой запекшейся крови и излившейся из ушей, носа и рта. Тяжелые последствия падения и ударов. «Создатель! Кто же мог сотворить такое?» Пораженно прошептал здоровяк, вглядываясь в мертвое лицо. «Господин, загляните ему в рот. У него нет языка. Срезали подчистую». Преодолевая брезгливость, я заглянул в окровавленный рот и убедился в правоте здоровяка. Язык обрезан под самый корень. Остался лишь жалкий огрызок. Большая часть зубов отсутствовала, обнажая голые десны. «Рикар! Позови отца Филатиса, он должен на это взглянуть». Кивнув, здоровяк пошагал к пещере. Я же продолжил осмотр. Если шрамы могли быть следами многочисленных боев, то как объяснить явно специально сделанные ожоги на подбородке и щеках? Поддев пальцами край кольчужного капюшона, я стянул ее с головы и невольно скривился в гримасе отвращения. Череп нергала был полностью безволосым и тоже изуродован следами давнего ожога. Ясно. Нергала просто опалили, словно курицу, чтобы очистить кожу от волос и предотвратить их рост. Вот только, в отличие от Нергала, курицу держали в пламени уже мертвой. К горлу подступил ком. Я поспешил отойти в сторону и отдышаться. Подхватил пригоршню снега и с силой растер лицо. Мерзость. Когда вернулся Рикар, вместе с отцом Филатисом, я допивал третью кружку отвара и жалел, что это не крепкое вино. Священник, не выказывая ни малейших признаков брезгливости, внимательно обследовал Нергала и, покачивая головой, подошел ко мне. «Это ужасно, сын мой! Сотворить такое с живым человеком?» «Согласен, святой отец. Но меня интересует другое. Возможно, в прошлом вы уже слышали о таких вот солдатах поневоле. Если нергалы принимали участие в сражениях, то слухи о несокрушимых воинах не могли не появиться». «Нет, сын мой», — мгновенно ответил священник. «Поверь мне, узнай церковь о такой непотребности, то все причастные к этому давно уж сгорели бы на очищающих кострах, и я первый бросил бы факел». «Ясно», — разочарованно буркнул я, отставляя кружку. «Спасибо. Значит, я не узнал ничего нового. Что ты собираешься делать с мертвыми телами, сын мой? Пора провести похоронный обряд, чтобы их несчастные души наконец успокоились и воспарили на суд Создателя». «Воспарят, святой отец, воспарят. Я уже закончил с ними. Сегодня к вечеру все будет готово к похоронному обряду». Кивнув, священник распрощался, а я повернулся к здоровяку. «Рикар, найди рыжего и завершите работу по вскрытию доспехов. Посмотрим, что еще сотворили с этими бедолагами». «Да, господин. Что делать с остальными нергалами?» «Остальных не трогайте. Думаю, их делали по одному подобию, и ничего нового мы не узнаем. После обеда приготовьте костры для похоронного обряда. Порадуем отца Флатиса». «Но, господин, а железо? Жалко. На каждом из этих уродов столько металла, что хватит на несколько доспехов». «Рикар, снимать с нергалов железо, пластина за пластиной, слишком муторно. Положите их на костер в доспехах, а когда пламя угаснет, мне продолжать?» «Нет», — обрадованно ответил здоровяк, — «все будет сделано». Бросив последний взгляд на тело нергала, я пошагал к теплой пещере. Надо немного согреться. Вещи нергалов и их самих я осмотрел, и время потрачено не зря. Нергалы смертны, и у них есть слабые места. Учитывая их невероятную живучесть, можно смело утверждать, что над ними поработала магия. Обычный человек, будь он даже в доспехах, никак не поднимется на ноги после падения с высоты 40 локтей. Об этом же свидетельствовали предельно расширенные зрачки. Это объясняло феноменальную меткость нергалов. Думаю, несмотря на узкие щели в шлемах, видят они великолепно. Ну и самое главное, нергалы не больше, чем рабы. Големы, беспрекословно выполняющие любой, даже ведущий к смерти, приказ хозяина. Единственное, чего не может дать магия, умение обращаться с оружием. Значит, нергалов либо где-то обучают, либо находят умелых воинов для своих целей. Опять куча вопросов и ни одного ответа. Хотя что я знаю о магии? Возможно, для умелых магов это не проблема вложить в чужой ум умение боя. Я очень надеялся, что с Литосом все в порядке, и скоро он вернется не с пустыми руками. У меня есть много вопросов к этому загадочному старику по имени Ситос Ван. Мерти, очень много вопросов. Я еще не притрагивался к самой сладкой части добычи, к седельным сумкам сбежавшего старика. Займусь ими сразу после обеда. Сперва миска наваристого супа, затем обжаренное с грибами оленье мясо, а на десерт сумка старика. Великолепный выбор блюд.